Как деньги могут меняться? В хороший день $6 — это было ничто, крошечная капелька в море доходов. Сегодня же мои $5.50 — это богатство, потому что это больше, чем мне нужно. Даже учитывая ужин, кукурузные хлопья и конфету, у меня оставалось целых $4. Я пошел назад к биплану. Чувствовалось, что я в городе чужой. В домах зажигались окна, и на улицу долетали голоса. То там, то здесь кто-то гулял вечером в саду, оборачивался и провожал меня взглядом. На остриях крыш были странные орнаменты, напоминающие драконов, металлические силуэты кораблей, викингов. Водохранилище было совсем недалеко от самолета, и я свернул по направлению к нему. Земля под ногами была пушистая, она утопала в густой траве. Цветы крошечными капельками краски были небрежно разбросаны повсюду. Вдоль берега покачивались камыши, больше напоминающие стрелы, торчащие из неба вниз, чем растения, растущие из воды вверх. Через дорогу прыгнула лягушка, щелкнув, словно испанская кастаньета. Невидимая корова громко сказала «му» где-то в отдалении. На поверхности воды была лишь легкая рябь, и водохранилище напоминало маленький Уолден, озеро в Америке. Я вернулся по траве к биплану и развернул спальный мешок. Вечер плавно сменялся ночью, луна то выходила из-за облаков, то снова пряталась. Я сосал лимонный леденец, вслушивался в шум мотора, все еще стоящий у меня в ушах. Одиночество, — решил я, — это когда скитаешься один. В 9 часов утра, не знаю какого дня, мы сделали круг над Милланом, Миссури, оставляя позади себя хвост из звука, и приземлились на поле в полумиле от города. Еще прежде, чем я успел прикрепить к воротам свою табличку, появились первые жители города. 2 пикапа протарахтели по полю и остановились, их водители вылезли наружу, наблюдая за мной. «Мелкая неисправность в моторе, да?» — это спросил немолодой фермер в комбинезоне. «Нет», — ответил я, — «летаю повсюду, катаю желающих. Надо же! Он ведь древний самолет. Есть желание прокатиться? Там вверху свежо и приятно. Нет, только не я», — поспешил ответить он. «Мне страшно, страшно. Этот самолет летает с 1929 года. Неужели же его не хватит, чтобы совершить еще один полет, не разлетевшись в щепки? Не могу поверить, что это может быть страшно. Если я заберусь вовнутрь, то он, конечно, сядет». Я вытащил из передней кабины свой спальник и повернулся ко второму наблюдателю. «Ну что, летим? $3 и Милан с высоты птичьего полета. Откуда он выглядит замечательно. Я бы полетел, если бы мог одной ногой оставаться на земле. С такой высоты много не увидишь». Становилось ясно, что я могу особенно не мечтать о клиентах. Единственное, на что мне оставалось надеяться, это что биплан покажется жителям городка, где нет аэропорта, достаточно странной штукой, и соберутся любопытные. Что-то вскоре должно было произойти. Индикатор топлива показывал, что у нас осталось 24 галлона. Вскоре нам понадобится бензин, но еще прежде нужны будут пассажиры, чтобы на него заработать. Из бедности мы окунулись в богатство, а затем снова оказались без гроша в кармане. Ярко-красный Ford-седан последней модели, тихо урча своим двигателем, вкатил через ворота Наполи. Вместо номера на его переднем бампере красовалась надпись «Заядлый охотник». По небольшим скрещенным флажкам на хромированных крыльях я решил, что под капотом должен быть огромный двигатель. Водитель оказался молодой парень, похоже, с техническим образованием. Он подошел и заглянул в кабину. «Есть желание полетать?» — спросил я. «У меня?» «О, нет, я боюсь». «Эй, да что вы все боитесь? что все жители Милана шарахаются от самолетов, как от огня. Я уж лучше соберу вещи и полечу отсюда подальше. Нет, у нас найдется немало желающих с тобой полетать. Просто они еще не знают, что ты здесь. Хочешь, подброшу в город, перекусишь? Спасибо, не нужно, хотя... Можно было бы заскочить. Это куда, в контору Бьюика? Там у них есть автомат с Кока-Колой. — Конечно, есть, — ответил он. — Поехали. Я тебя свожу. Мне все равно делать нечего. Пикапы укатили, на дороге больше никто не появлялся. Как раз идеальное время, чтобы позавтракать. Двигатель у Форда был действительно немалый, и шины всю дорогу визжали по асфальту. — Ты летаешь на этом доисторическом самолете? — спросил меня дилер Бьюика, когда я переступил порог его магазина. — Я? Кто же еще? — Никаких проблем? — Неа. — Летаю себе, катаю желающих. — Катаешь? А сколько ты просишь за полет? — $3. — Прогулка над городом. — Около 10 минут. — У вас есть автомат с Кока-Колой? — Здесь, прямо за углом. — Эй, Элмер, Стэн! «Идите, полетайте на самолете с этим парнем. Я за вас плачу». Я опустил в автомат 10-центовую монету, и хозяин в это время убеждал своих сыновей, что он не шутит и что им следует покататься. Элмер сразу же отложил свой разводной ключ. «Идем». Стэн и не пошевелился. «Нет, спасибо», — ответил он. «У меня сегодня нет настроения». «Ты испугался, Стэн», — вставил мой водитель Форда. «Ты боишься подняться с ним в воздух. Что-то я не вижу, чтобы ты собирался летать, Рэй Скотт. Я уже признался ему, что боюсь. Может быть, я позже полетаю?» «Ладно, я не боюсь никаких старых самолетов», — вмешался Элмер. Я покончил с Кока-Колой, и мы забрались в красный Форд. «Я был в Корее в особом десантном отряде», — заявил по дороге Элмер. «Нас выбрасывали на высоте 3000 футов с 10-футовым парашютом. 10 футов 8 дюймов. Я не боюсь никаких прогулок на самолете». «С 10-футовым парашютом?» — переспросил я. «Элмер должен был в таком случае врезаться в землю на скорости где-то 40 миль в час». «Ага, 10 футов 8 дюймов. Теперь ты понимаешь, что мне никакая прогулка на самолете не страшна». Форд остановился у крыла биплана, и мой пассажир поднялся на борт. Через минуту мы уже были в воздухе, обдуваемые ветром и треском мотора. Земля внизу была завалена изумрудными кучами, которые были холмами. Мы прошли над городом, стараясь завлечь на поле потенциальных пассажиров. Люди внизу останавливались, смотрели на нас, задрав головы. Несколько мальчишек на велосипедах принялись активно крутить педали в сторону поля. У меня появилась надежда. Элмеру полет удовольствия не доставлял. Он крепко прижался к одному из бортов кабины и даже не взглянул вниз. Вот дела. А ведь парень был испуган. «Должно быть, когда-то с ним что-то случилось», — подумал я. Мы пошли на снижение и приземлились. Он выскочил из кабины еще прежде, чем остановился пропеллер. «Видели? Не боюсь я никаких самолетных прогулок». «Ну и ну», — подумал я. Мне стало интересно, что же с ним все-таки произошло. «Ну что, полетишь теперь, Рай?» — бросил он. «Может, ближе к вечеру? Я боюсь». «Рэй, черт возьми!» — вырвалось у меня. — Почему в этом городе все так боятся самолетов? — Не знаю, у нас тут в этом году разбилось 2 самолета. Прямо здесь недалеко. Один парень заблудился в окрестностях Грин-Сити, влетел в облако и врезался в холм. А чуть севернее современного двухмоторного самолета отказали двигатели, и он врезался в гущу деревьев. Все погибли. Я думаю, люди все еще под впечатлением этих событий, но у тебя еще появятся клиенты, те, что придут после работы. Вот так. Естественно, когда самолеты разбиваются, словно глупые мотыльки, люди будут их бояться. Они укатили, оставив облачко синего дыма из-под взвизгнувших шин, а для меня наступило время решать, что делать дальше. В моем кармане было $6.91, в баке 22 галлона бензина. Если я буду сидеть здесь без пассажиров, только время зря потрачу и проголодаюсь. Потратить деньги на обед я не могу, иначе ничего не останется на топливо. Пассажиры могут появиться позже, а могут и не появиться. Мне захотелось, чтобы тут был Пол, Стью, Дик или Спенс, чтобы кто-то из них был сегодня главным. Однако я был сам себе главный и решил, в конце концов, потратить деньги на бензин, причем прямо сейчас. Может быть, по дороге на север попадется хороший городок. На расстоянии 40 миль отсюда находился Сентервилл. Возле города был аэропорт. Я загрузил пожитки в переднюю кабину, крутнул пропеллер и бегом побежал к ручке стартера, пока винт не остановился. Двигатель заревел, я взлетел и взял курс на север. Уже когда мы были в воздухе, я подумал, что за $6.91 много авиационного бензина не купишь. Где-то 13 галлонов, может, 14 галлонов. Надо было остаться, подождать еще желающих. Но на полпути между Миланом и Сентервиллом что-то менять было уже поздно. Самое лучшее, что я мог сделать, это убрать до минимума газ, чтобы расходовать как можно меньше топлива. «Автомобильный бензин», — подумал я. Старые двигатели строились из расчета на низкооктановое топливо. Я был знаком с пилотами старых самолетов, которые использовали самый обыкновенный автомобильный бензин. Как-нибудь и я попробую, когда не будет пассажиров, проверю, как на нем работает двигатель. Сентервилл плавно проплыл под крылом, и через 5 минут мы подкатили к заправке с 80-м бензином. «Чем могу служить?» — спросил служащий. «Нужен бензин?» «Да, немного подзаправлюсь у вас с 80-м». Он повернул рычаг, насос загудел, я взобрался, хватаясь за стойки и расщалки поближе к баку, и он подал мне вверх шланг со штуцером. Я пересчитал деньги и обратился к нему. «Скажешь, когда на счетчике будет $6.81?» Я решил оставить 10 центов на всякий случай. «Интересный метод покупать бензин», — заметил он. «Пожалуй». Из штуцера в темную пустоту бензобака на 50 галлонов полилось топливо. И я был благодарен каждой секунде, пока оно лилось. Я немало поработал, чтобы получить эти $6.81, поэтому топливо за них купленное было на вес золота. Каждая капелька. Когда насос замолк, я запрокинул штуцер, чтобы последние капли стекли в черноту бака. До отверстия еще оставалось изрядно пустого места. Получилось 16 галлонов. Я отдал вниз шланг и вместе с ним деньги. 16 галлонов — это больше, чем я надеялся получить. Теперь, если возвращаться в Милан на минимальной мощности двигателя, то после посадки у меня останется чуть больше топлива, чем было, когда я оттуда вылетел.